Глава 36. Но кроме приближающихся потусторонних контактов на высшем уровне, и по эту сторону портала происходило много событий, требующих самого пристального внимания. Главным из них было то, что премьером Англии стал Черчилль, причем король Эдик даже не пытался протестовать. Его специально предупредили, что сейчас не тот случай. И на первом же заседании кабинета министров новый премьер озвучил свой курс. Где-то примерно через неделю, сравнивая сведения из разных источников, я уже более или менее точно представлял себе, чего наговорил Уинстон Рэндольфович. «Попытки непрямых действий себя исчерпали», — заявил премьер, — «и пора определиться, будем ли мы предпринимать решительные шаги или смиримся с утратой Великобритании и своих ведущих позиций. Надеюсь, что здесь собрались только те, у кого по этому вопросу не возникает никаких колебаний». Колеблющихся действительно не оказалось, ибо против пары таких Черчилль на днях ухитрился таки возбудить уголовное дело по поводу афер с золотыми акциями. «Теперь относительно проекта сэра Коллингвуда», — продолжил премьер. «Вкратце, нам предлагается втянуть Россию в соревнование вооружений, тут даже употребляется слово «гонка», которую Россия якобы проиграет. Однако должен заметить», Черчилль обвел взглядом собравшихся, что в гонках Найденов разбирается едва ли не лучше всех присутствующих вместе взятых. И пока по качественным показателям мы находимся в роли догоняющей стороны. Кто-нибудь может назвать хоть один вид вооружений, который есть только у нас? К сожалению, все наши усилия сейчас связаны с тем, чтобы всего лишь не отстать от России в области новых образцов, а это значит, что гонку мы проиграем. Догоняющий ее всегда проигрывает. Да, количественно мы их превосходим. Не надо мне напоминать, я был на Черногорской войне, где наших самолетов было в два раза больше, чем русских, а кончилось все просто разгромом. Но это значит только то, что двукратного численного превосходства мало. Там, где оно было четырехкратным, чаша весов начинала клониться в нашу пользу. И я предлагаю не медлить. Пока мы еще можем обеспечить подавляющее количественное превосходство в воздухе и на море, но через 3 года оно перестанет быть подавляющим, а через 4 исчезнет вовсе. Сомневающиеся могут сами сравнить динамику прироста производства у нас и в России. Дальше пошли возражения насчет того, что у русских может оказаться страшное орудие вроде эфирных бомб. «Может», — согласился Черчилль, — «а что касается малых...» Это уже можно сказать точно, их выпускают серийно и даже начали поставлять немцам. Я не вижу в этом большой опасности. Война с таким серьезным противником, как Россия, может быть выиграна только при полном напряжении сил всей нации. Попробуйте сейчас сделать так, чтобы любой плавочник был готов отдать для победы все свои деньги, а любой солдат – жизнь. Получится? А когда на наши города сверху начнут валиться бомбы, это произойдет само собой. Промышленные же центры можно прикрыть плотное ПВО. Расчеты показывают, что это реально. Теперь про большую бомбу. Похоже, для ее изготовления нужен радий. У Найденова откуда-то взялся запас, но он ушел на изготовление первой, испытанной на Тунгуске. Сейчас русские предпринимают серьезные усилия для резкого увеличения добычи. Даже пытаются договориться с Австрией об эксплуатации чешского месторождения. И это еще один повод в подтверждении того, что тянуть больше нельзя. В общем, в результате 3-часового совещания было все-таки решено всемерно форсировать подготовку к большой войне. За океаном же состоялась еще одна встреча. Присутствующих там было намного меньше, и изучал я ее не по отрывочным сведениям, а по качественной магнитофонной записи. А услышал я там вот что. «Генри, спасибо, что откликнулись на наше с Уильямом приглашение. Думаю, что преамбулы тут излишни. Все мы в курсе только что произошедших в Лондоне событий. Но и в Нью-Йорке тоже начали проявляться интересные тенденции. Рокфеллер, младший Морган и Варбург окончательно определились, они за большую войну в ближайшее же время. И нам, представляющим собой здоровые силы американского делового мира, следует подумать, как не дать осуществиться планам этой банды. Вы, Мозес, насколько подвержены идеям пацифизма?» — усмехнулся Генри Форд. «Я подвержен всего одной идее. Не люблю, когда лезут ко мне в карман», — ответил Альперович. «А им нужна война именно для этого. Вот в качестве примера. Уильям, с вами же только что договорились о резком увеличении выпуска самолетов. Забыл, как у вас русские кошки называются. Боинг 17, и это наша разработка, несмотря на некоторое внешнее сходство. Ну, извините, если нечаянно обидел. И позвольте в качестве компенсации сделать вам небольшой подарок. Вот папка с материалами, из которых следует, что в результате выполнения данного заказа фирма Боинг перейдет под контроль Кун и Лейб. На Форд давно облизываются Морганы, думая, что вы, Генри, в курсе. К сожалению, детального плана их действий у меня пока нет, но, в общем, это сомнений не вызывает. Мои деньги тоже кое-кому покоя не дают, это понятно. Так что я предлагаю подумать, как сделать так, чтобы афера этих господ закончилась поражением. Ну и чтобы по его результатам мы могли как минимум компенсировать свои затраты на его подготовку. Вы предлагаете не предотвращать войну, а способствовать военному поражению нашей страны? С видимым неудовольствием спросил Форд. Разве я это говорил? Поражением должна кончиться их война против нас. И не только нас. В Америке в последнее время возникло немало крупных состояний, неподконтрольных старой группе. И программа «Максимум» предусматривает разорение большинства из них. А, собственно, боевые действия – это просто способ достижения цели. Последовательность их будет такова. Война приведет к инфляции, что создаст благоприятную почву для реализации давней мечты Рокфеллеров и Морганов – образованию некой частной структуры, которая от имени деловых кругов Америки начнет кредитовать ее правительство. Следующий шаг. Данная структура получит право эмиссии денег. «Это невозможно», — заявил Уильям Боинг. «Это вполне возможно и обдумывается уже третий год», — возразил Альперович. «Более того, лично я не вижу в такой организации ничего плохого, если она действительно будет выразителем интереса всех деловых кругов Америки. Но нас туда и близко не подпустят, можете не сомневаться». «Хорошо». «Пусть так», — не стал возражать Форд. «Но как они смогут повлиять на состояние дел на моих, например, предприятиях? Я ведь не пользуюсь кредитами, как вам известно». «Пожалуйста, вот вам сценарий». «Предположим, та банда снижает процент, под который она дает деньги правительству. Результат — рост деловой активности на кредитной основе. Брать в долг становится выгодно. Все занимают у всех, за счет чего происходит всплеск покупательной способности населения». И вам придется увеличить объемы производства, чтобы успеть за спросом. Вы сможете сделать это без кредитов? Даже если у вас это и получится, то у ваших поставщиков точно нет. Естественно, что такая политика вызовет рост государственного долга, и под этим предлогом в один прекрасный момент банда поднимает свой процент. Резко, в разы. Это значит, что в экономику практически перестанут поступать новые деньги». Все должники очень быстро становятся банкротами, и вы тоже. Кому будут нужны ваши автомобили и самолеты даже в прежних объемах? Не говоря уже о том, что на волне всплеска спроса вы до донышка вложитесь в увеличение объемов производства. Вам просто нечем станет платить ни зарплату, ни налоги, ни аренду. После этого смена владельцев у ваших предприятий – это вопрос времени. Возможно, вас и оставят на каких-нибудь бутафорских должностях, ведь Форд – это все-таки зримое воплощение американской мечты. А может и не оставят. И что вы предлагаете? Главное понять, что ситуация очень серьезная. Речь идет о нашем выживании и быть готовыми к достаточно крупным вложениям. А в качестве первого шага создать совместный орган, некую постоянно действующую группу экспертов, которая будет отслеживать ситуацию и готовить свои рекомендации. И как вы оцениваете сроки, оставшиеся у нас до начала таких событий? Сколько осталось до ввода в эксплуатацию Панамского канала? Некоторые утверждают, что всего год. Вот это и есть время, которое имеется в нашем распоряжении. Кое-кто может удивиться. А с какого боку тут оказался Боинг? В конце 2010 года величина с Фордом совершенно несравнимая. Но это у вас, а у нас он занялся авиацией сразу после Японской войны, практически одновременно с Райтами, и сделал ставку на лицензионные копии наших тузиков, а Форд производил моторы для них. Но настоящий успех пришел к фирме после запуска в серию летающего автомобиля. По сути того же тузика, но с закрытым салоном. На таком аппарате я катал Форда в Питере. Затем потихоньку пошли и свои модели, хоть и не без влияния соответствующих наших. В общем, теперь Боинг хоть и не дотягивал до Форда, но все же был примерно на его уровне. «Да, похоже, совсем недолго осталось», — подумал я, выключая магнитофон. «И значит, пора выбивать из величеств средства на дополнительные укрепрайоны. Придется еще объяснить, почему их надо строить не в Польше, а в Прибалтике». Собственно, Польша тогда представляла собой нечто вроде Чечни в нашем мире. Вроде и входит в состав России, но иногда появляются мысли, что лучше бы и не входила. Во всяком случае, чужую страну можно спокойно обрабатывать бомбардировщиками, а на своей территории это несколько неудобно. В Польше работала треть жандармского корпуса и четверть шестого отдела, и все равно у меня не было ни малейших сомнений. В случае войны в спину нашим солдатам будут стрелять чуть ли не с каждого чердака. То есть, исходить следовало из того, что при любом раскладе нашим войскам там придется действовать в условиях окружения. Неважно, кем оно будет фактически осуществлено – противником или местным населением. А останавливать врага надо будет восточнее, но к этому следовало заранее подготовиться. Хорошо, хоть сама идея сдать австрийцам часть нашей территории не вызвала у Гоши полного отторжения. Но зато за каждый километр на карте он отчаянно торговался, так что я уже подумывал о вызове помощи из недавно образовавшейся дружественной республики с президентом Машей во главе. Ну а если серьезно, то пора уже приступать и к идеологической мобилизации страны, которая должна будет начаться с речи императора. Никаких, блин, малой кровью и на чужой территории. Пусть раза три подчеркнет, что это будет тяжелейшая война против всего старого мира, которому не дают покоя успехи новой России. И там не пожалеют ничего, чтобы нас уничтожить. Да, чуть не забыл. Пусть шестерка начинает готовить ликвидацию Пилсудского. Хватит, отпрыгался. Тут у нас скоро война начнется. Да и Дзержинский в последнее время ведет себя подозрительно. Вот ведь до чего люди неблагодарные. Без моего вмешательства сидел бы он сейчас, как миленький, на каторге. Так не живется ему спокойно в Женеве, все на подвиги тянет. У него, кажется, были какие-то проблемы с сердцем. В общем, пусть Танечка поручит разобраться. Последнее время у ее девочек получаются не инфаркты, а прямо произведение искусства. Однако не будем нарушать самим же установленные правила. Ставим две галочки в блокноте, особого пожара пока нет. Если завтра мое мнение не изменится, на бумажке появится резолюция к исполнению. Не так давно были утверждены общие направления планов предстоящей войны. На своей границе мы только обороняемся, а основные усилия прилагаются к тому, чтобы как можно быстрее вывести из заварушки Францию. Сейчас Шлиффен разрабатывал план имени себя, который фактически представлял комбинацию его плана из нашей реальности и плана вермахта от 1940 года. Основная масса немецких войск должна была начать наступление через Бельгию, но теперь появилось и второе направление – удар подвижными частями через Арденны, в котором должна была принять деятельное участие конно-механизированная группа Багаевского, в преддверии чего Африкан Петрович уже полгода поправлял здоровье на курортах Баден-Бадена. Правда, во Францию тоже начали потихоньку прибывать всякие экзотические британские туристы. Не то сипаи, не то гурки, не то вообще хрен знает кто. И сама Франция тоже не отставала, вербуя в Африке чуть ли не всех подряд. Ну а нам японцы обещали в случае нужды подкинуть от пары дивизий до армии. От размышлений меня отвлек писк селектора. Сообщение от дежурного по этажу. Я ткнул в тумблер и услышал слегка растерянный голос. «Георгий Андреевич, ваша кошка, ей плохо». «Понятно, иду», — отодвинул стул я. «В общем, мне действительно было понятно. За последний месяц моя спутница из того мира сильно сдала. Она потеряла аппетит, перестала бегать по дворцу и в основном спала, иногда слегка подергивая лапами. Наверное, ей снились наиболее выдающиеся эпизоды ее долгой жизни. 24 года по кошачьим меркам — это много, но не предел». Однако последнее путешествие через портал, которое я ей устроил сразу при появлении первых признаков наступившей старости, не помогло. Да, похоже, дела тут обстоят примерно как в медицине. Если пациент хочет жить, она бессильна, а если не хочет, то бессилен и портал. При моем появлении кошка слегка повернула голову и попыталась мяукнуть, мол, извини, хозяин, что оставляю тебя одного. Я погладил ее, а потом сидел и смотрел, как ее короткие вдохи становятся все более редкими. Когда они прекратились, я встал и приказал маячившему за спиной дежурному похоронить у пруда рядом с беседкой. Сами решите, кто сделает проект памятника, представить его мне не позже послезавтрашнего вечера. Никакого авангардизма, это должна быть просто моя кошка в натуральную величину. Придя в кабинет, я первым делом поставил еще по галочке в блокноте, что означало: подтверждение решения по данным персоналиям нужно не только завтра, но и послезавтра. А потом от греха подальше убрал его в сейф. Настроение было таким, что поддайся я ему, в блокноте сразу будет заполнена еще одна страница, если не полторы. После чего подумал, а не перенести ли на завтра запланированный на 17:00 визит одного вроде как дипломата. Вроде как, это потому, что никаких официальных дипломатических отношений с Китайской Республикой у нас не было, а имелось состояние войны, да и то одностороннее. То есть эти деятели до сих пор не удосужились нам ее объявить. Сначала просто из-за отсутствия МИДа, а потом, видимо, из-за своей врожденной китайской неторопливости. Но парламентеры Суня, с которым обсуждались вопросы численности подлежащих пленению, а также финансовые, пребывали регулярно. Однако этот имел, как говорилось в сопроводительном документе, особые полномочия для обсуждения важнейших вопросов, касающихся дальнейших взаимоотношений двух держав. Нет, откладывать не нужно. Результаты встречи могут повлиять на решение вопроса о приоритетах работ на Транссибе, а совещание с Величеством на эту тему завтра. Значит, чтобы не было поспешности в принятии решений, с китайцем надо беседовать сейчас, тем более что вопрос, как это сделать, поласковее или пожестче, решился в пользу последнего пункта. Гость, едва закончив с выражениями глубочайшего почтения, испытываемого ко мне как им лично, так и господином президентом китайского народа, тут же перешел к неприкрытому шантажу. В преддверии серьезных трудностей, ожидающих Российскую империю в ближайшем будущем, Китай готов подтвердить свой нейтралитет, правда, при условии вывода с его территории иностранных войск. Примерно с полминуты я раздумывал, чем грохнуть по столу, ладонью или кулаком. Потом решил, что для начала лучше ладонью, проделал это и сообщил китайцу. Со своими трудностями Россия разберется сама, а вам бы я посоветовал обратить внимание на трудности Китая, как более близкие по времени. Вашему руководству не приходило в голову, что перед большой войной четверка захочет обеспечить себе надежный тыл, а по результатам последних экспериментов можно сделать вывод. Самый спокойный тыл получается после обработки его эфирными бомбами. Того их количества, что у нас есть, хватит для дезинфекции местности на 200 километров от маньчжурской границы. Вот именно это и случится в ближайшее же время, если ваше руководство не встанет на реальные позиции. А они таковы. Никуда японские войска не уйдут с Квантуна, про это забудьте, как и про Корею. Вот продвинуться ли дальше, это уже зависит от вашей сговорчивости. Если Китай станет союзником четверки, то, естественно, его теперешние границы будут признаны всеми ее членами. А союзничество – это не военная помощь. Не она нам нужна от вас, но участие ваших граждан в необходимых работах. Причем им-то платить будут по-прежнему, а вот экономическая помощь вашей республике прекратится до победы в грядущей войне. Так и передайте господину президенту. «Вряд ли Сунь будет сильно упираться», – подумал я. «На продажах английского оружия в Индию он и сейчас неплохо зарабатывает, а с официальным прекращением войны и после демобилизации большей части армии суммы, скорее всего, заметно возрастут».